Глава 10. 4 года назад, когда по окончании особо прибыльного дела касательно мошенничества, страховой компании и служебных злоупотреблений я на 2 недели отправился в Европу, меня все время удивляло, насколько маленькие поселки в Ирландии, Италии, Испании напоминают бостонский Норт-Энд. В Норт-Энде сходили с корабля и ставили на землю чемоданы последовательно несколько волн иммиграции. В результате евреи, а затем ирландцы, а потом и итальянцы стали считать этот район своим домом и придали ему европейский колорит, который и сохранился до настоящего времени. Мощеные булыжником узкие улочки извиваются, пересекаясь и сплетаясь в тугой узел на пространстве столь малом, что в других городах его кварталом посчитали бы с натяжкой. Однако здесь район этот вмещает в себя огромное количество однотипных домов из красного и желтого кирпича, улучшенных и отреставрированных исторических зданий, причудливых строений и складов из железа и гранита. И все это отвоевывает себе место, громоздясь и наползая друг на друга добавочными этажами. Там, где единственной возможностью выжить, становится карабканье вверх. Поэтому на месте прежних мансард теперь вырастают кирпичные и дощатые надстройки, а между пожарных лестниц и обрамленных резными решетками патио все еще сушится белье на веревках. А понятие «двор» звучит экзотикой, не меньшей, чем место для парковки. Однако где-то в тесноте этого самого тесного района, в теснейшем из городов, за старой северной церковью, сохранилась роскошная имитация итальянской пьяццы, которая носит название Прадо, но известна также как аллея Пола Ревера, не только благодаря своей близости к церкви и дому Ревера, но и потому, что в начале Ганновер-стрит возвышается конная статуя Ревера работы Даллина. В центре Прадо бьет фонтан, окруженный постаментами с табличками, рассказывающими о подвигах Ревера, Доуэса, других участников американской революции и прочих выдающихся, но менее известных обитателей Норт-Энда. В полдень, когда мы прибыли на площадь со стороны Юнити-стрит, температура подскочила до 40, и грязный снег, забившийся в трещины булыжников и щербинки известковых плит на скамьях, растаял, превратившись в лужи. Ожидавшийся в тот день снегопад из-за потепления обернулся моросящим дождичком, и на Прадо не было ни туристов, ни прогуливающихся здесь в свой обеденный перерыв местных обитателей. Возле фонтана нас поджидал только Мэнни, и с ним еще 2. Последних я узнал. Накануне вечером они стояли слева от нас, когда я и Джон разбирались с Ларжантом. И хотя ростом ни тот, ни другой не могли тягаться с Мэнни, маленькими их обоих назвать было никак нельзя. «Видимо, это и есть очаровательная госпожа Дженаро», — сказал Мэнни, зааплодировав при нашем приближении. «Мой друг, благодаря вам, мэм, заработал несколько шрамов на голове, никак его не украшающих». «Футы-нуты», — сказала Энджи, — «извините». Подняв брови, Мэнни переглянулся с Джоном. «Эта пигалица еще позволяет себе иронизировать, да?» Стоявший возле фонтана Джон повернулся к нам лицом. Нос его был крест-накрест перебинтован, вокруг глаз у него вспухло и почернело. «Простите», — сказал он, выходя из-за спины Мэнни, и ударил меня по лицу. В удар этот он вложил такую силу, что даже подпрыгнул. Но я увернулся, отступив назад, и висок мой пострадал раза в 2 меньше, чем было запланировано. В целом удар был не из удачных. Пчела и так кусает больнее. «Ну, а еще чему учила тебя матушка, кроме как боксировать, а, Джон?» Мэнни загоготал, и 2 других парня тоже хихикнули. «Смейся, смейся», — сказал Джон, наступая на меня. «А я теперь все твои секреты знаю, Кензи». Я пихнул его, дав ему сдачи. «Так значит, это и есть твой идиот-компьютерщик, Мэнни?» «Ну, он не главный, мистер Кензи». Мне еще не приходилось испытывать, как бьет Мэнни. В мозгу у меня что-то сильно взорвалось, все лицо мое онемело, и я вдруг понял, что сижу на мокром булыжнике. Дружкам Мэнни это понравилось. Они заулюлюкали и стали мелко притоптывать, словно вот-вот намочат в штаны. Я проглотил подступавшую к горлу рвоту и почувствовал, как онемевшее лицо оживает тысячей булавочных уколов. Затылок за ушами заливает горячая волна, а место мозга занял кирпич. Кирпич был жарким, раскаленным. Мэнни протянул мне руку, я схватился за нее, и он поднял меня на ноги. «Не обижайся, Кензи», — сказал он, — «но в следующий раз, когда ты поднимешь на меня руку, я тебя убью». Я стоял, пошатываясь, все еще сглатывая рвоту, а фонтан, как мне казалось, бил откуда-то из подводных глубин. «Приятно знать», — выговорил я. Я услышал грохот и, обернувшись влево, увидел, как вверх по Юнити-стрит ползет мусоровоз. Такой огромный на узкой улице, что колеса его заезжают на тротуар, а мусорные баки с дребезжанием бьются о цемент и металл. О, радость! Мэнни, обвив меня левой рукой, а правой, приобняв Энджи, усадил нас возле фонтана. Не спускавшись с нас злобного взгляда, Джон маячил где-то над нами. Два же других слизняка подручных остались поодаль, наблюдая за въезжающими на площадь. «Мне понравилось, как вы вчера вешали лапшу на уши этому копу. Класс, нечего сказать. Мэнни, ты ведь не передумал отвезти его в больницу?» Он хохотнул. «Здорово, ловкий вы парень». «Благодарю, Мэнни. Слышать это от вас особенно приятно». Мэнни повернулся к Энджи. «А вы так прямиком направились за дискетами, словно знали, где их искать?» «А что мне оставалось?» «То есть? Я ведь как в ловушке. Была заперта в компьютерной этим вашим чертовым лазерным устройством в главном офисе». «Ну да», — он кивнул своей массивной головой, — «а я было подумал сначала, что вас конкуренты наняли». «У вас есть конкуренты?» — удивилась Энджи. «По части утешения в скорби?» Мэнни улыбнулся ей. «Но потом Джон сказал, что вы интересуетесь Дезерастоун, а я выяснил, что вы даже пароля на компьютере не знали, и понял, что нам крупно повезло». «Крупно повезло», — повторила Энджи. Он похлопал ее по коленке. «У кого дискеты?» «У меня», — сказал я. Он протянул руку. Я положил дискеты ему на ладонь, и он сразу же передал их Джону, который сунул их в кейс, и защелкнул замок. «Ну, а что насчет моего банковского счета, кредитных карточек и прочего?» — спросил я. «Вообще-то, — признался Мэнни, — я собирался тебя убить». «Ты и эти трое?» — засмеялась Энджи. Он кинул на нее взгляд. «Забавно, да?» «Глянь-ка на свою ширинку, Мэнни», — сказал я. Он опустил взгляд и увидел пистолет Энджи, почти вплотную приставленный к его мужскому достоинству. «Забавно вот это», — сказала Энджи. Он засмеялся, и она засмеялась тоже, выдержав его взгляд. Причем рука ее, державшая пистолет, даже не дрогнула. «Ей-богу», — сказал Мэнни, — «вы нравитесь мне, госпожа Дженаро?» «Ей-богу», — сказала она, — «не могу ответить тебе взаимностью, Мэнни». Отвернувшись, он разглядывал бронзовые таблички и глухую стену напротив. «Но все обошлось, и пока что все живы. Только боюсь, мистер Кензи, что вы сами себе испортили жизнь. Лет на 7. Кредита вашего больше нет. Денег тоже. Это необратимо. Я и некоторые мои коллеги решили вас как следует проучить. И, видимо, преуспели в этом, иначе не видать бы вам этих дисков. Да, это так, но хотя урок и окончен, мне нужно быть уверенным, что он хорошо усвоен. Так что, мистер Кензи, вы вновь отброшены на первую клеточку. Даю вам слово, что отныне мы вас трогать не будем, но убытки, которые вы понесли, возмещены не будут. На Юнити-стрит мусорщики кидали с высоты на тротуар жестяные баки. А стоящий за ними фургон сигналил, и пожилая женщина, высунувшись из окна, чистила всех по-итальянски. Все происходившее никак не улучшало моего похмельного самочувствия. Вот значит как. Я мысленно представил себе все эти 10 лет строгой экономии. 4 кредитные карточки, которыми мне уже никогда не воспользоваться, сотни и сотни дел, мелких и крупных, над которыми я трудился и которые расследовал. И все это впустую. Я опять нищ. «Да, вот так», — Мэнни встал. «Поосторожнее надо быть с теми, кого хочешь поиметь. Вы ничего о нас не знаете, а мы знаем о вас все, поэтому можем держать вас в страхе, и вы в наших руках». «Спасибо за науку», — сказал я. Он нависал над Энджи, пока та не подняла на него глаза. Пушка была по-прежнему в ее руке, но дуло ее глядело в землю. «Может быть, до тех пор, пока мистер Кензи не в состоянии оплатить ваш ужин. Я могу поразвлечься с вами на его месте. Что вы на это скажете?» «Скажу, чтоб купили себе на обратном пути экземплярчик пентхауса и хорошенько поработали правой рукой». «Я левша», — он улыбнулся. «Один черт», — сказала она, и Джон засмеялся. Мэнни пожал плечами, и на секунду мне показалось, что он ищет, чтобы такое ответить. Но он промолчал и, повернувшись на каблуках, направился в сторону Юнити-стрит. Джон и двое других последовали за ним. На углу Мэнни остановился и повернулся к нам. Крупную его фигуру обрамлял серо-синий кузов стоявшего там мусоровоза. «Ну, до новых встреч, друзья мои!» И он помахал нам рукой. Мы, в свою очередь, помахали ему, а из-за мусоровоза вышли Буба, Нельсон и братья Томми. У каждого в руках было подобие оружия, которое они держали на изготовку. Джон открыл было рот, но Нельсон сильно ударил его по лицу обломком хоккейной клюшки. Из сломанного носа Джона брызнула кровь. Он стал падать вперед, и Нельсон подхватил его и взвалил себе на плечо. Тут на авансцену выступили братья Туоми с мусорными баками. Они стали метать эти баки прямо в голову Мэнни и его дружков-обмылков, отчего те в повалку полегли на булыжник. Я услышал громкий треск. Это один из них расшиб себе о камень коленку, после чего оба съежились, вжавшись в землю клубком, как это делают бездомные собаки. Мэнни так и обомлел. Руки его опустились при виде этого зрелища расправы над его дружками, занявшей не более 4 секунд. Буба стоял у него за спиной, и крышка бака в его руках была поднята, как щит гладиатора. Он похлопал Мэнни по плечу, отчего тот изменился в лице. Когда он повернулся, Буба нащупал свободной рукой его затылок, ухватил его, а затем металлическая крышка 4-жды опустилась ему на голову со звуком, с каким шлепнулся бы арбуз с крыши дома. «Мэнни», — сказал Буба, когда тот стал оседать на землю. Он ухватил Мэнни за волосы, и тело того изогнулось в его руках, мягкое и податливое. «Мэнни», — повторил Буба. «Как ты, приятель?» Они побросали Мэнни и Джона в фургон, а двух других парней в контейнер мусоровоза вместе с тухлыми помидорами, гнилыми бананами и полиэтиленовыми подносиками от замороженных полуфабрикатов. Была пугающая секунда, когда рука Нельсона потянулась к гидравлической ленте, в задней части контейнера, и он спросил: «Можно мне Буба, а? Можно?» «Не стоит», — сказал Буба. «Слишком шуметь будет». Нельсон кивнул с огорченным видом. Мусоровоз они утром увели со стоянки службы экономической безопасности в Брайтоне. Сейчас они оставили его, направившись к фургону. Буба окинул взглядом выходившее на улицу окна. Там никого не было. Но если бы кто-то там и оказался, следовало учитывать, что происходило все это в Норт-Энде, мафиозном районе, где люди с рождения усваивают одну нехитрую заповедь. «Что бы ты ни видел, ты этого не видел, офицер». «Хороший прикид», — обернулся я к Бубе, когда он влез в фургон. «Ага», — сказала Энджи, — «форма мусорщика тебе к лицу». «Инженера санитарной службы», — поправил Буба, — «чтобы быть точным». Буба мерил шагами верхний этаж своего склада, время от времени прикладываясь к горлышку водочной бутылки, улыбаясь и поглядывая на Джона и Мэнни, туго прикрученных веревками к металлическим стульям и все еще находившихся без сознания. Нижний этаж склада Бубы был опустошен, верхний, теперь, когда дело его было ликвидировано, также был совершенно пуст. На среднем же этаже помещалась квартира Бубы, и там, как я полагал, было бы уютнее. Не покроен все в преддверии годичного отсутствия тряпками и чехлами, и не начини всю квартиру взрывчаткой. Да, взрывчаткой, вы не ослышались. «Малыш очухивается», — сказал Игги Туоми. Он, как и брат его с Нельсоном, сидели рядышком на сдвинутых вместе кипах старых циновок, передавая друг другу бутылку. То и дело, без всякой видимой причины, они прыскали от смеха. Джон открыл глаза, когда Буба мощным прыжком перемахнул пространство помещения и присел перед ним в позе борца сумо, положив руки на колени. На секунду мне показалось, что Джон тут же потеряет сознание. «Привет», — сказал Буба. «Привет», — выдавил из себя Джон. Буба низко склонился к нему. «Вот какое дело, Джон? Ты ведь Джон?» «Да», — сказал Джон. «Ладно. Ну так вот. Здесь мои друзья, Патрик и Энджи. Они зададут тебе несколько вопросов, понял?» «Да, но я не знаю». Буба поднес палец к губам Джона. «Тш! Я еще не кончил. Если ты не станешь отвечать на вопросы, Джон, то здесь присутствуют и другие мои друзья. Видишь их вон там?» Буба посторонился так, чтобы Джон мог разглядеть трех типов, развалившихся в углу на циновках и потягивающих из бутылки в ожидании, когда можно будет приступить к делу. «Если ты не станешь им отвечать, Патрик и Энджи уйдут, а я с друзьями сыграю в нашу с тобой любимую игру при участии Мэнни, а также огромной отвертки». «Ржавой отвертки», — загоготал один из братьев Туоми. Джона стало корчить, и не думаю даже, что он понимал, что с ним происходит. Он глядел вверх на Бубу, как если бы перед ним материализовался призрак или какой-то кошмар из его снов. Сев на Джона верхом, Буба отвел с его лба пряди волос. «Вот так-то, Джон. Договорились?» «Договорились», — сказал Джон, часто кивая. «Договорились», — повторил Буба и удовлетворенно кивнул. Он потрепал Джона по щекам и слез с него. Затем, подойдя к Мэнни, он брызнул ему в лицо водкой. Мэнни очнулся, закашлялся и, потянув на себя веревки, стал выплевывать водку, попавшую ему в рот. Первое, что он произнес, было: «Что это?» «Привет, Мэнни». Мэнни взглянул на Бубу и попытался было храбриться, на секунду изобразив привычное ему бесстрашие, но Буба лишь улыбнулся. И Мэнни вздохнул и потупился. «Мэнни!» — воскликнул Буба. «Рад, что ты снова с нами. Дело вот какое, Мэнни. Джону надо рассказать Патрику и Энджи все, что они захотят узнать. Если я решу, что он лжет, Или если ты ему помешаешь, я тебя малость прижгу. «Меня?» — переспросил Мэнни. «Тебя». «А почему не его, если лгать будет он?» «Потому что ты гореть будешь лучше Мэнни». Мэнни прикусил губу, и глаза его наполнились слезами. «Скажешь им правду, Джон?» «Пошел ты, Мэнни!» «Скажешь!» «Скажу!» — взвизгнул Джон, — «но не потому, что ты мне велел». «Почему не его?» — передразнил он. «Тоже мне друг. Если мы отсюда выберемся, я всем расскажу, как ты плакал, точно старуха». «Я не плакал?» «Еще как плакал!» — Джон, — сказала Энджи. «Кто уничтожил банковский счет Патрика и его кредитные карточки?» Джон уперся глазами в пол. «Я». «Каким образом?» — спросил я. «Я в налоговой инспекции работаю», — сказал он. «Значит, ты все это и восстановишь», — объявила Энджи. «Ну, — промямлил он, — уничтожить намного легче, чем восстановить». «Джон», — сказал я. «Погляди-ка на меня». Он поглядел на меня. «Постанови их». «Я к утру». «К утру? Это невозможно. Требуется...» Я навис над ним. «Ты можешь одним махом уничтожить мой кредит, и это очень страшная вещь. Но я могу одним махом уничтожить тебя самого, и это еще более страшно. Согласен?» Он сглотнул, и у него на шее подпрыгнул кадык. «К утру, Джон, завтрашнему». «Ага», — сказал он, — «ладно. Ты и у других кредит уничтожал?» — спросил я. «Я...» — «Отвечай ему», — сказал Буба, не отрывая взгляда от своих ботинок. «Да». «У тех, кто пытался оставить церковь истины и откровения?» — спросила Энджи. «Эй, погодите-ка», — вмешался Мэнни. «У кого есть спички?» — спросил Буба. «Молчу», — сказал Мэнни, — «молчу». «Нам известно все относительно утешения в скорби и церкви», — сказала Энджи. «Один из способов расправиться с непокорными, которые вы практиковали, — это лишение их денег, правильно?» «Иногда», — сказал Джон, надувшись, точно мальчишка, которого застукали за подглядыванием в девчачьей раздевалке. «У вас всюду имеются свои люди, не правда ли, Джон?» — сказал я. «В солидных компаниях, в налоговой инспекции, в полиции, в банках, в медиагруппах, где еще?» Он хотел пожать плечами, но они были стянуты веревками. «Вы все их назвали». «Как мило», — сказал я. Он фыркнул. «Когда католики работают в тех же самых организациях, никто не жалуется». «Или если евреи». «Или адвентисты седьмого дня», — добавил Буба. Я бросил на него взгляд. «О!» — он поднял руку. «Прошу прощения». Присев перед Джоном на корточке, я оперся локтями на его колени и вперил взгляд в его лицо. «Ладно, Джон. А сейчас очень важный вопрос, и не вздумай мне врать. Не то плохо будет», — добавил Буба. Джон опасливо покосился на него, потом опять перевел взгляд на меня. «Джон», — сказал я, — «что произошло с Дезире Стоун?»